Пейзаж, свободный от демонов. Христианство вернуло людям возможность любоваться небом, звездами, облаками и закатом. В языческих религиях каждый природный феномен наделялся именем и биографией. А поскольку речь шла все же о природных феноменах, то персонажи этих мифов оказывались столь же вне моральны, как и природные стихии. Они оказывались по ту сторону добра и зла. В природно-материальных феноменах язычник видел игру богов между собой, или их любовь, или их вражду. Если некий предмет был в мифологии связан с определенным божеством, значит, при встрече с этим предметом на ум неизбежно приходили воспоминания об этом боге и его деяниях. Мы сейчас можем просто смотреть на закат и восход. Наши неверующие современники просто любуются этим зрелищем, и поэтическое чувство, близкое к религиозному, наполняет их сердца. Люди же верующие при этом произносят хвалу Творцу этой красоты, с радостью осознавая, что позади остались годы нашей собственной немоты перед лицом Творца, ибо одним из самых несчастных существ на свете является атеист, который, видя красоту заката, не знает, кому сказать спасибо за нее. Мы можем просто смотреть, потому что мы не верим в египетский миф о богах восхода и захода, Шу и Тифнут. В начале времен, повествует гелиопольская версия египетской мифологии, около 2700 года до Рождества Христова, бог Атум был один. В отличие от традиционных теогоний, в этом зачине у первичного божества нет супруги, что позволяет истолковать этот миф как продвижение на пути к строгому монотеизму. Но люди-архаики еще с трудом представляли себе иной способ творения, кроме сексуального – зачатия рождения. И потому мифотворец, пробующий изложить развитие мироздания из единого источника, оказывается в затруднении. Как же одинокий бог мог родить нечто без супруги? Атум разрешает его недоумение, прибегнув по выражению американского египтолога, к способу противоестественному, хотя и вполне человеческому. Антос, мифология в Древнем Египте. Конкретнее. «Я соединился с моим кулаком, совокупился с моей рукой, упало семя в мой собственный рот, и я выплюнул Шу, я изрыгнул Тифнут». Папирус Бремнер Ринд. Цитируется по «Рак. Мифы Древнего Египта». Санкт-Петербург, 1993 год. «Да, я помню, что есть такие темы, которые у христиан не должны даже именоваться». Послание Ефесянам, глава 5, стих 3. «Но как в области вероучения злоба еретиков вынуждает нас совершать вещи недозволенные, предпринимать исследования запрещенные, заблуждения других вынуждают нас самих становиться на опасный путь изъяснения человеческим языком тех тайн, которые следовало бы с благоговейной верой сохранять в глубине наших душ». Святой Иларий Пиктовийский о Святой Троице. Так и в области нравственной порой возникает необходимость в разговоре о запретном. Правда, это уже соприкосновение не с областью запредельной чистоты, как это происходит при осмыслении догматического богословия, но взгляд, обращенный в противоположном направлении. Взгляд, необходимый потому, что язычество сегодня настойчиво рекламирует как мышление более экологически чистое, нежели христианство. Что ж, с древнейших времен христианские апологеты в таких случаях предлагали язычникам поворошить их собственное белье. Вот и одна из древнейших мифологических систем, угаритская, также связывает половую сферу с появлением заката и восхода. Западные семиты, хананеи, как явствует из найденного в 1929 году гимна, его обозначение ОУТ-52 – или CTA-23, или KTU-1-23, из ритуала плодородия полагали, что некогда бог Эль приблизился к двум женщинам, которых он пожелал оплодотворить. Те именуют его отцом, и это мешает ему. Он теряет мужскую силу. Наконец они зовут его: о жених, твой жезл опускается, напряжение твоего члена чахнет. Но когда птица зажарится в огне, и когда ты сожжешь ее на углях, две женщины станут супругами Эля навсегда. После объятия и жара жены рождаются Шахар и Шалим, приносят весть Элю. Жена Оэль родила. Кого она принесла мне как ребенка? Шахар и Шалим. Шахар — это божество восхода, Шалим — божество заката. Цитируется по «La création et de déluge d'après le texte de Proche Orient Ancien». Впрочем, и у семитов были версии изначального самооплодотворения божества. У финикийцев, если верить Филону, была похожая картина. Кусающий себя змей понимался как космогонический символ. Первоначальный дух полюбил свои собственные начала и, соединившись с самим собой, произвел некое илистое начало, из которого уже произошло все. Циркин, Карфаген и его культура. А отчего звезды движутся по небу, то появляясь, то вновь исчезая? С детских пор нам памятна картинка из школьного учебника истории. Египетская богиня неба Нут выгнулась в гимнастическом мостике над землей. Изящная картинка. Но оказывается, та же самая богиня Нут в египетской иконографии изображается еще и в виде свиньи и гиппопотама. Связь между этими образами такова. Звезды входят в уста ее вместе головы ее на западе, и она поглощает их. И вот бронился Гепс Нут, ибо он разгневался на нее из-за поедания ею своих детей. Наречено имя ей «свинья», пожирающая своих поросят из-за того, что поглощает она их. И вот отец ее Шу возвысил ее и поднял к своей голове и сказал: «Берегись Геба, пусть он не бронится с нею из-за того, что она поглощает порождения свои. Она будет их рождать, они будут жить и будут выходить из зада ее на востоке ежедневно». Цитируется по Антос «Мифология в Древнем Египте», «Мифология Древнего мира», Москва, 1977 год. Под гиппопотамом они разумеют бесстыдство. Плутарх, Абысиде и Осирисе. Знал бы Кант, что звезды у него над головой — это всего лишь извержение богини Нут, он бы смотрел на них менее восторженно. Две вещи наполняют душу всегда новым и все более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее размышляем о них. Это звездное небо надо мной и моральный закон во мне. Иммануил Кант, «Критика практического разума». После демифологизации, расколдовывания мира, которую провело христианство, мы можем спокойно водить своих дочерей на купание, не опасаясь, что духи вод затянут к себе понравившуюся им невесту. В Египте еще в арабское время существовал обычай приносить в жертву Нилу в случае запоздалого или недостаточного его разлива девушку, называвшуюся невестой Нила. И как суданский змей, в аналогичной легенде, получая невесту, дает необходимую для жизни людей воду, так и змей Нил, получив жертву невесту, праздновал свой брак и, возвращая жизнь природе и людям, заливал земли своей оплодотворяющей влагой. Матье, «Избранные труды по мифологии и идеологии Древнего Египта», Москва, 1996. После демифологизации, проведенной христианством, мы можем любоваться радугой, видя в ней или просто красоту, или знамение завета Бога и человека. «И сказал Господь Бог: вот знамение завета, который я поставляю между мною и между вами, и между всякую душою живою, которая с вами в роды навсегда. Я полагаю радугу мою в облаке, чтоб она была знамением вечного завета между мной и между землею. И будет, когда я наведу облако на землю, то явится радуга моя в облаке, и я вспомню завет мой, который между мной и между вами и между всякою душою, живою во всякой плоти. И не будет более вода потопом на истребление всякой плоти. И будет радуга моя в облаке, и я увижу ее и вспомню завет вечный между Богом и между землею и между всякою душою, живою во всякой плоти, которая на земле. И сказал Бог Ною: вот знамение завета, который я поставил между мною и между всякою плотью, которая на земле». Бытие, глава 9, стихи с 12 по 17. А в язычестве радуга — знак беды. По верованиям многих народов, змеи являются виновниками исчезновения различных источников влаги, и в частности дождя, и прекращение дождя в ряде случаев приписывается тому, что его выпила огромная змея. Также сказания раскрывают образ выпивающей дождь змеи. Это радуга, изгибающая свое пестрое тело по небу, свободному от выпитого ею дождя. Матье, избранные труды по мифологии и идеологии Древнего Египта. После демифологизации, проведенной христианством, мы можем радостно смотреть на то, как лучи солнца пробиваются сквозь облака. На уроках природоведения нам рассказали, как возникают облака и почему дует ветер. Но для человека античного склада отношения солнца, облаков и ветра казались загадочными. Солнце разгоняет облака, но и ветер может облаками заслонить лик неба. Почему борются между собой ветер и свет? Греческий ответ на этот вопрос содержится в мифе о Гиацинте. Гиацинт – мальчик, который стал любовником Аполлона. Аполлодор – мифологическая библиотека. Но в Гиацинта влюбился и другой бог – бог ветра Зефир. Не встретив взаимности, он решил отомстить Аполлону и Гиацинту. Однажды, когда Аполлон, златокудрый Феб, играл с Гиацинтом и учил мальчика метать диск, Зефир подул, отклонил летящий диск, и тот размозжил голову мальчику, из могилы которого и выросли цветы Гиацинты. Смотри Овидий и Метаморфозы. Мы смотрим на Млечный Путь и опять видим лишь его красоту. Но для грека Млечный Путь – след божественного скандала. Гера, очередная супруга Зевса, знала о его похождениях на стороне. Плодом одного из таких любовных приключений Зевса стало рождение маленького Гермеса. Гермес был замечательным малышом, и Гера, увидев однажды дивно прекрасного малютку Гермеса, не удержалась от того, чтобы не накормить его своей грудью, и только узнав, кого она кормит, с гневом и отвращением отбросила его. Брызнуло молоко богини. Разлетелись брызги по небесной тверди. Оттого и произошел Млечный Путь. Зелинский, соперники христианства. Статьи по истории античных религий. Санкт-Петербург, 1995 год. Более печально монгольская легенда о происхождении созвездия Большой Медведицы. Гессер Богдахану посылается 7 голов, отрубленных у 7 черных кузнецов. И он эти 7 голов варит в 7 медных котлах, делает из них чаши, оправляет эти чаши серебром. И так из 7 голов вышло 7 чаш, которые Гессер Богдахан наполнил крепким вином. После этого он поднялся к мудрой Манзал-Гормо и отдал ей эти чаши и угостил ее. Но она взяла эти 7 чаш из 7 голов черных кузнецов и бросила их в небо. И образовали 7 чаш созвездия Долон-Абагот, Большую Медведицу. Николай Рерих, Алтай-Гималай, Путевой дневник, Рига, 1992. Христианство же сказало, что у звезд нет биографии, как нет биографии у лампочки. Ни кровь, ни похоть не проступают с небес. Огромное небо одно на двоих, оно для Бога и для человека. Мир прекрасен, и Творцом красота его обращена к человеческому лицу, взгляду, существованию. Можно смотреть на звезды, думая не о войне богов, но о даре Бога. А человек идет за плугом и строит гнезда. Одна пред Господом заслуга — смотреть на звезды. Марина Цветаева.